Ползи, подбирай слова. Умри, или я приду, убью. Засни и смотри кошмары. В них много смысла. А потом я приду, тебя задушу. Ты будешь умолять, а я буду смотреть на тебя, пока ты не сдохнешь. Чтобы уйти, от меня нет пути. Надо меня подождать. Снова заснуть, не дождавшись меня. И подыхать, и подыхать. Убить одно лишь слово, убить одно лишь дело. Убить мой смысл жизни, твоя погибель.